37. Борщ полтавский. В бульоне варят до полуготовности копченого гуся, а затем доваривают его в борще. Борщ готовят, как борщ украинский, за 10-15 минут до окончания варки. Из борща вынимают гуся. Галушки варят отдельно в бульоне или воде. Для приготовления галушек в кипящую воду или бульон всыпают 1/3 муки, хорошо размешивают, снимают с огня, охлаждают, добавляют яйцо и остальную муку, вымешивают и разделывают тесто. Тесто берут столовой ложкой, опускают галушки в подготовленную воду или бульон и варят 5-6 минут. При подаче в борщ кладут кусок гуся, галушки, сметану и зелень. Гусь или курица 150 граммов, свекла 3 штуки, капуста свежая 300 граммов, картофель 3 штуки, морковь 1 штука, петрушка 1 штука, лук репчатый 1 головка, шпик 20 граммов, сало свиное 20 граммов, томат-пюре 2 столовых ложки, уксус 3%, 1 столовая ложка, сахар 1 столовая ложка, бульон или вода 1,5 литра, галушки 400 граммов. Для галушек мука 3/4 стакана, пол яйца, вода или бульон 3/4 стакана. 38. Борщ селянский. Овощи режут соломкой и пассируют. Картофель нарезают дольками, свеклу тушат с добавлением томат-пюре, свекольного кваса и жира, снятого с бульона. Отдельно варят фасоль. В кипящий бульон кладут капусту, картофель, тушеную свеклу, пассерованные коренья и фасоль. За 3-5 минут до окончания варки добавляют нарезанные яблоки и растертый с зеленью шпик. Подают борщ с куском вареной баранины, сметаной и зеленью. Можно в борщ добавить 2-3 пампушки, предварительно смоченные в чесночном соусе. Рецепт 34. Свекла 3 штуки, капуста белокочанная свежая 300 граммов, картофель 3 штуки, фасоль 1/4 стакана, яблоки 1/2. Морковь 1 штука, петрушка 1 штука, лук репчатый 1 головка, квас свекольный 200 граммов, сало свиное 20 граммов, шпик 40 граммов, томат-пюре 3 столовых ложки. Специи. Бульон или вода 1,5 литра. Для соуса чеснок 3 дольки, масло растительное 10 граммов, вода 40 граммов, соль 2 грамма. 39. Борщ с ушками. Борщ приготавливают, как обычно, но на грибном бульоне. При подаче в борщ кладут ушки, сметану и зелень. Из муки и яиц с добавлением воды и соли замешивают тесто и тонко раскатывают. Тесто нарезают ромбами. Края теста смачивают яйцом, кладут начинку и соединяют края. В качестве начинки применяют гречневую кашу, перемешанную с пассерованным луком. Ушки кладут на противень или в посуду с толстым дном, который предварительно смазывают жиром. Ушки сбрызгивают маслом и запекают в духовке. Для ушек на порцию 500 граммов крупа гречневая 1 столовая ложка, масло сливочное 5 граммов, лук репчатый 1/4 головки, мука пшеничная 2 столовых ложки, яйцо 1/8 штуки. Остальные продукты, как для борща украинского. Рецепт 34. 40. Борщ волынский. Очищенную свеклу варят до полуготовности, охлаждают и нарезают соломкой. В кипящий бульон кладут шинкованную соломкой капусту, подготовленную свеклу и варят 5-10 минут. Затем добавляют пассерованные с жиром коренья и лук, пассерованные и протертые помидоры, специи. Подают борщ с куском вареного мяса, сметаной и зеленью. Говядина вареная 50 граммов на порцию, свекла 3 штуки, капуста свежая белокочанная 600 граммов, морковь 1 штука, петрушка 1 штука, лук репчатый 1 головка, помидоры свежие 3 штуки, сало свиное 40 граммов, специи, бульон или вода 1,5 литра. 41. Борщ черниговский. Свеклу нарезают соломкой и тушат с добавлением жира, томат-пюре, соли, сахара, уксуса до готовности. Коренье и лук, нарезанные соломкой, пассируют. В кипящий бульон кладут капусту, затем картофель, нарезанный кубиками, добавляют тушеную свеклу, пассированные коренья и лук, специи, вареную фасоль и доводят до готовности. За 5-10 минут до окончания варки добавляют нарезанные ломтиками или дольками кабачки, помидоры, яблоки. Подают борщ с мясом и сметаной. Свекла 3 штуки, капуста белокочанная свежая 500 граммов, фасоль 2 столовых ложки, картофель 3 штуки, кабачки 50 граммов, помидоры свежие 1 штука, яблоки 1 штука, петрушка 1 штука, лук репчатый 1 головка, томат-пюре 2 столовых ложки, сало свиное 40 граммов, сметана 4 столовых ложки, бульон или вода 1,5 литра. 42. Борщ белорусский. В бульоне варят ветчинные кости. Свеклу в кожице варят отдельно с добавлением уксуса для сохранения цвета. Затем отвар сливают, процеживают и хранят в закрытой посуде, а свеклу очищают от кожицы. В кипящий бульон кладут картофель, нарезанный брусочками, и варят 10-15 минут. Затем добавляют пассированные овощи с томат-пюре, свеклу, нарезанную соломкой, специи и варят борщ до готовности. Подают борщ с кусочками мяса и сосисок, сметаной и зеленью. Кости ветчинные 400 граммов. Сосиски 1 штука, свекла 5 штук, картофель 4 штуки, морковь 1 штука, петрушка 1 штука, лук репчатый 1 головка, томат-пюре 0,5 стакана, сало свиное 20 граммов, уксус 3% 1 столовая ложка, специи, бульон или вода 1,5 литра. 43. Борщ летний с ботвой свеклы. Коренье, лук и кабачки нарезают ломтиками, картофель – крупными кубиками или брусочками. Листья и черешки ботвы разрезают на части. Черешки ботвы свеклы и фасоль предварительно отваривают, морковь и лук пассируют. В кипящий бульон или воду кладут пассированные морковь и лук, листья ботвы, картофель и варят до готовности. За 5-10 минут до окончания варки кладут подготовленные черешки ботвы, помидоры, нарезанные дольками, кабачки, вареную фасоль, соль, специи, уксус, сахар. Подают борщ со сметаной и зеленью. Свекла молодая с ботвой 5 штук. Картофель 2 штуки. Фасоль 1/4 стакана. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук порей или лук репчатый 2 головки, кабачки 200 граммов, помидоры свежие 2 штуки или томат-пюре 2 столовых ложки, жир 40 граммов, уксус 3% 1 столовая ложка, бульон или вода 1,5 литра. 44. Борщ зеленый. Щавель и шпинат отдельно припускают в бульоне или воде и протирают или мелко нарезают. Фасоль отваривают, овощи, нарезанные ломтиками, пассируют. В конце пассирования кладут зеленый лук. Свеклу варят отдельно целиком, затем нарезают ломтиками. Картофель режут ломтиками или дольками. В кипящий грибной бульон или овощной отвар кладут картофель, пассированные овощи и варят почти до готовности. За 5-10 минут до окончания варки в борщ кладут шпинат, щавель, фасоль, свеклу, заправляют белым соусом или пассированной мукой, добавляют соль, сахар, уксус. При подаче в борщ кладут кусочки вареного яйца и заправляют сметаной и укропом. Свекла вареная и очищенная — 3 штуки. Картофель — 4 штуки. Морковь — 1 штука. Петрушка-корень — 1 штука. Лук репчатый — 1 головка. Щавель — 200 граммов. Шпинат — 200 граммов. Мука пшеничная — 1 столовая ложка. Жир — 40 граммов. Сахар — 1 столовая ложка. Уксус 3-процентный — 1 столовая ложка. Яйцо — 1 штука. Бульон или вода — 1,5 литра. 45. Борщ с крапивой. Крапиву перебирают, ошпаривают в кипятке в течение 2-3 минут, откидывают, обдают холодной водой и припускают в закрытой посуде до готовности. Затем протирают. Коренья и лук репчатый нарезают кубиками и пассируют. В конце пассирования добавляют томат-пюре. В кипящий грибной бульон или овощной отвар кладут крапиву, картофель, нарезанный ломтиками, рис, предварительно перебранный и промытый. Варят 5-10 минут и добавляют пассированные коренья, специи, соль. За 5-6 минут до окончания варки кладут нарезанные листья щавеля. При подаче в борщ кладут вареное яйцо и заправляют сметаной и зеленью. Крапива — 300 граммов, щавель — 400 граммов, рис — 2 столовых ложки, морковь — 1 штука, картофель — 3 штуки, петрушка — 1 штука, лук репчатый — 1 головка, томат-пюре — 3 столовых ложки, маргарин столовый — 40 граммов, яйцо — 1 штука, бульон или вода — 1,5 литра. 46. Борщ с фрикадельками из морского гребешка. Мясо морского гребешка размораживают в кастрюле с водой при комнатной температуре 2-3 часа и хорошо промывают в холодной воде. Подготовленное мясо кладут в кипящую соленую воду, добавляют перец, коренья, морковь, петрушку или сельдерей и варят 10 минут. Затем на полученном бульоне варят борщ, как обычно. Для приготовления фрикаделек мясо морского гребешка промывают, половину предусмотренного количества мяса отваривают и соединяют с оставшимся, кладут репчатый лук и пропускают через мясорубку. Добавляют соль, перец, яйца и все перемешивают. Полученную массу разделывают в виде небольших шариков, затем приготовленные фрикадельки отваривают в небольшом количестве воды. При подаче в борщ кладут фрикадельки, заправляют сметаной и посыпают зеленью петрушки и укропа. Свекла — 4 штуки, капуста свежая — 250 граммов, морковь — 1 штука, петрушка, корень — 1 штука, лук репчатый — 2 головки, томат-пюре — 3 столовых ложки, жир — 40 граммов, сахар — 1 столовая ложка, уксус 3-процентный — 1 столовая ложка, вода — 1,5 литра. Для фрикаделек на порцию морской гребешок — 100 граммов, лук репчатый — 1/2 головки, яйцо — 1/4 штуки, соль, перец. 47-48. Борщ с кальмарами. Замороженное мясо кальмаров оттаивают, удаляют поверхностную пленку, тщательно промывают в воде, меняя ее 2-3 раза, и варят в подсоленной воде при слабом кипении 3-5 минут. Сваренные кальмары охлаждают вместе с отваром, затем вынимают, нарезают кубиками и обжаривают с мелко нарезанным шпиком и луком. Борщ готовят обычным способом. Подготовленные кальмары добавляют в борщ за 5-10 минут до окончания варки. При подаче борщ заправляют растертым чесноком, сметаной и зеленью. Кальмары — 300 граммов, свекла — 4 штуки, капуста свежая — 150 граммов, картофель — 2 штуки, морковь — 1 штука, петрушка, корень — 1 штука, лук репчатый — 2 головки, томат-пюре — 3 столовых ложки, чеснок — 3 дольки, шпик — 20 граммов, сало свиное — 20 граммов, уксус 3-процентный — 1 столовая ложка, сахар — 1 чайная ложка, вода — 1,5 литра. 49. Борщ с морской капустой. Морскую капусту отваривают, охлаждают, шинкуют в форме лапши, заливают холодным маринадом и отстаивают 8-10 часов. Для маринада используют сахар, соль, уксус, гвоздику, лавровый лист по вкусу. Свеклу, морковь, петрушку и лук, нарезанные соломкой, тушат с добавлением томат-пюре. Через 20-30 минут добавляют морскую капусту и продолжают тушение. В кипящий бульон, оставшийся после варки капусты, кладут картофель. За 10-15 минут до окончания варки добавляют тушеные овощи, специи, заправляют по вкусу солью, сахаром и уксусом. При подаче в борщ кладут сметану и зелень. Морская капуста маринованная 200 граммов, свекла 4 штуки, картофель 2 штуки, морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 3 столовых ложки, сахар 1 столовая ложка, уксус 3% 1 столовая ложка, вода 1,5 литра. 50. Борщок. Очищенную вареную свеклу нарезают соломкой, добавляют уксус, сахар и тушат. Вареное мясо нарезают соломкой, лук пассируют. Подготовленные продукты заливают бульоном и доводят до кипения. При подаче посыпают зеленью. Отдельно подают творожно-картофельные листочки. Для приготовления листочков очищенный отварной картофель протирают с творогом и мукой, добавляют яйцо, соль и замешивают тесто. Затем тесто раскатывают, нарезают листочками и обжаривают их в большом количестве растительного масла. Свекла 4 штуки, лук репчатый 2 головки, жир 20 граммов, мясо 400 граммов, сметана 150 граммов, сахар 2 столовых ложки. Зелень, соль, вода или бульон – 1,5 литра. Для творожно-картофельных листочков мука – 1,5 стакана, картофель – 4 штуки, творог – 200 граммов, яйца – 3 штуки, масло растительное – 200 граммов. 51. Борщ летний с окороком. Подготовленные окорок, свеклу и морковь шинкуют соломкой, заливают водой и варят при слабом кипении 15 минут. Затем кладут мелко нашинкованную свежую капусту и нашинкованный репчатый лук. Варят при слабом кипении еще 5 минут. Добавляют соль, лавровый лист, вливают сок черной смородины и сухое вино. При подаче кладут сметану и посыпают мелко нарезанной зеленью. Отдельно подают кусочки ржаного хлеба, их можно слегка поджарить, посыпав их нарубленным чесноком. Варено-копченый окорок 250 граммов, свекла 3 штуки, морковь 2 штуки, капуста свежая 400 граммов, репчатый или зеленый лук 2 головки, сок черной смородины 200 граммов, сметана 80 граммов, зелень укропа и петрушки, специи и соль по вкусу, вода 2 литра. 52. Свекольник горячий. Свеклу очищают, натирают на терке, добавляют уксус, томат-пюре, жир и тушат, подливая бульон. В кипящий бульон кладут тушеную свеклу, лавровый лист, перец, пряные овощи, укроп, петрушку и варят 15-20 минут. Свекольник заправляют по вкусу уксусом и сахаром. При подаче кладут половинку сваренного вкрутую яйца, сметану и посыпают шинкованным зеленым луком. Свекла 6 штук, томат-пюре 3 столовых ложки, жир 40 граммов, сметана 40 граммов, сахар 1 столовая ложка, уксус 3% 1 столовая ложка, яйца 2 штуки, лук зеленый 40 граммов, вода или бульон 2 литра.